Южнокорейские люди горячо отзываются о величии высшего руководителя Ким Чен Ына, под руководством которого молодежь севера страны растет как преемники революции, стойко продолжающие кровные узы Чуче и хозяева державы сильной молодежью. СМИ Южной Кореи широко передавали весть о 9-м съезде Кимрсенского социалистического союза молодежи, проходившем в августе минувшего года под руководством Ким Чен Ына. Газеты и журналы писали о том, что на указанном съезде Молодежный союз Корейской народно-демократической республики переименован как Кимрсенско-Кимченырский союз молодежи. А высший руководитель Ким Чен Ын лично вручил представителям молодежи знамя Кимрсенско-Кимченырского союза молодежи. Один из деятелей слова в Сеуле отметил, что председатель Ким Чен Ын, вникнув в место и роль молодых в осуществлении чучейского и суньгунского революционного дела, проводит политику отдачи приоритета молодежи. А политические обозреватели заметили, что высший руководитель Ким Чен Ын в исторических посланиях, новогодних речах и выступлениях называет молодежь как ведущий отряд, с которым он готов вместе идти по пути революции вплоть до дня окончательной победы, как дорогих товарищей и соратников, резервный, дозорный и фланговый отряд Трудовой партии Кореи. Чи Инчор, сотрудник консультативного бюро молодежного вопроса, и другие жители Южной Кореи сказали, что на севере юноши и девушки, вооруженные духом самоотверженной защиты вождя, лучше всех справляются с защитой Родины, с научными поисками и со строительством, демонстрируя неимоверность мощи державы сильной молодежи и предвещая ее светлое будущее.